второго дня по вечере, где открывается храмина, в ней оказывается загадочный лазутчик, обнаруживается записка некроманским тайным шифром, а также на мгновение показывается и снова исчезает книга, которую предстоит искать во многих последующих главах. В довершение неприятностей украдены Вильгельмовы очки. Ужинали в мрачном молчании. Прошло чуть больше 12 часов после находки тела Винанция. Все косились на его пустое место. Когда в час повечерия монахи гуськом потянулись к хору, это больше всего походило на похоронную процессию. Мы с учителем стояли службу в поперечном нефе, чтобы следить за третьей часовней. Свету было мало, и когда Малахия вынырнул из мрака и занял свое место, мы снова не смогли определить, откуда именно он вышел. Тем не менее, мы шагнули в тень и укрылись в боковом нефе, чтобы незаметно для всех остаться после службы. Под плащом у меня был фонарь, запасенный на кухне во время вечери. Зажечь его я предполагал от большой бронзовой треноги, на которой огонь горел всю ночь. У меня в фонаре был новый фитиль и очень много масла. Света, добытого мной, должно было хватить надолго. Я был слишком возбужден предстоящим походом, чтобы следить за службой. Когда она кончилась, я и не заметил. Монахи опустили на лицо куколи и проследовали медленной цепочкой в направлении своих келий. Церковь опустела, шевелились и бегали блики лампадного огня. «Ну, — сказал Вильгельм, — приступим». Мы пробрались в третью часовню. На подалтарном камне и точно было вырезано множество черепов. Их пустые глубокие глазницы нагоняли страх. Опорой им служила груда искусно вырезанных из камня берцовых костей. Вильгельм вполголоса повторил слова, слышанные от Элинарда. «Четвертый справа череп, ткни в глаза!» И медленно ввел пальцы в глазницы мертвого лика. Что-то заскрипело, алтарь сошел с места, повертываясь на невидимой оси, и перед нами открылся темный проход. Посветив моим фонарем, мы увидели сырые ступени. Прежде чем спускаться, посовещались, захлопывать ли за собой тайный вход. «Лучше не надо», — сказал Вильгельм. «Неизвестно, удастся ли открыть изнутри. От погони это все равно не спасет. Тот, кто приходит ночью к подземному ходу, явно умеет открывать его. Нас обнаружат так или иначе». Сойдя с десяток ступеней, мы оказались в глубоком переходе. По стенам шли вытянутые ниши, какие я видел позднее во многих катакомбах. Но тогда я был в Ассарии впервые в жизни и очень боялся. Кости монахов в течение многих столетий выкапывались из земли и укладывались в нишах, при этом скелеты разбирались, так что в одной нише были мелкие кости, в других — черепа, уложенные аккуратной пирамидкой, чтобы не покатились. Это было жуткое зрелище, особенно в неровном свете моего прыгающего фонаря. В следующей нише лежали одни руки, куча рук, навеки сцепившихся высохшими пальцами. Вдруг жуткий вопль исторгся из моей груди. В скопище мертвого праха было что-то живое. Оно метнулось и визгнуло. «Крысы!» — привел меня в чувство учитель. «Что они тут делают?» «То же, что и мы с тобой. Идут. Мощи хранилища ведет в храмину, а значит, в кухню. И в библиотеку, где вкусные книги. Теперь можешь понять, почему у Малахии такой трагический вид? Он ходит тут два раза в день. В самом деле, не до смеха».